Мышки. Собрались мышки у своей норки, старые и малые. Глазки у них черненькие, лапки у них маленькие, остренькие зубки, серенькие шубки, ушки кверху торчат, хвостишко по земле волочится. Собрались мышки, подпольные воровки, думушку думают, совет держат. Как бы нам, мышкам, сухарь в норку протащить? Ох, берегитесь, мышки, ваш приятель Вася недалеко. Он вас очень любит, лапкой приголубит, хвостики вам помнет, шубочки вам порвет.